оставив меня практически без защиты, тот попытался ударить меня правой рукой. Нелепость ситуации поразила меня, но с учетом того, что он недавно сделал этой рукой с магом, у которого есть крестраж, все мои защитные заклинания были пробиты, но я перехватил правую руку Дамблдора своей левой рукой крестражем. Почему? Почему судьба мира всегда решается дракой на кулаках? Однако на армрестлинг это походило лишь внешне. Едва я коснулся Дамблдора, я понял, что у него с рукой. Этот недоумок словил мой совершенный поцелуй смерти в хижине Гонтов. Он ошибся в первой же ловушке. Понятно, что это Альбус, и он не может умереть сразу, даже получив однозначно смертельную рану, но мне всего делов нужно было взять Беллатрису и уехать с ней в секс-круиз, сымитировав свою смерть, пока старик умирает, а потом вернуться спустя пару лет. Нет, вместо этого надо упорно назначать старику свидание, чтобы у того была возможность меня забрать с собой на тот свет. Проклятие, которое я наложил на Альбуса, а потом тот улучшил, хотело перекинуться на меня. Не спас метаморфизм, не спас бы и протез, но рука крестраж. Сначала между ними установился паритет. Я чувствовал, как крестраж напрягает свои силы. Я видел, как проклятие на руке Дамблдора ползет по его руке все выше. Я не стал ждать, кто победит. Я просто отделил руку крестраж от себя, сжег обычной магией прилегающую к крестражу часть плоти. Было бы больно, но я под таким обезболивающим, что смехом и зайду, когда мне будут голову ножовкой отпиливать. Крестраж рука вцепился в руку Дамблдора. Вероятно, переделанное стариком проклятие оказалось слишком сильным для крестража. Серая дымка отделилась от кисти, и раздался вопль, а сама рука упала на пол, как рука мумии. Синхронно с этим умер маг, которого Альбус превратил в живой труп. Правда, и Альбусу досталось. Чернота выросла до плеча. Все это время мы не переставали кидаться заклинаниями друг в друга. Уже через несколько секунд Альбус стал напоминать живой факел, его время подходило к концу, не знаю, что он с собой сделал, но уже даже бузинная палочка стала подгорать. Я приготовился отбивать Аваду трансфигурированными щитами. Ударил по старику песней тьмы и света. Тот ответил мне тем же. Ну сколько можно, опять я убит. Стою без тела, смотрю на Альбуса, тот пытается загнать мой дух в какой-то предмет. Сопротивляюсь, благо на случай провала я успел все изрисовать здесь нужной кровавой рунописью, чтобы меня было тяжелее забрать. Но бороться долго не пришлось. Старик сгорел в пламени вместе со своей адамантиевой рукой. Я смотрел и боялся. Боялся, что, как феникс из пепла, вылезет новый Дамблдор. Помоложе и поэнергичнее. Или из какой-нибудь капли адамантия соберется цельноадамантиевый директор. Ничего такого не произошло. Свобода. Наконец-то я избавился от Дамблдора. Объявлю этот день государственным праздником и понастрою кучу памятников. Хотя, кому это нужно? Лучше в этот день буду давать дополнительное, 13-е пособие всем гражданам магической Англии. Я обошел поле боя. Нагайна спит. Как разбудить? Без понятия. Беллатриса осталась без магии. Лили, без куска памяти. Насколько обширного, я применил легилименцию. Получалось очень ущербно, но, первые 12 лет Эльбус стер в ноль. Я без тела, но это поправимо. Легко отделался. В нынешнем виде я никому помочь не смогу. Пора через черный ход уходить и возвращаться сюда с телом. В облике духа я под землей просочился через сферу. После смерти Дамблдора уйти было просто, а сфера была односторонней преградой. Барти далеко, поэтому я взял курс к Нокту. Он сидел дома, был готов к ритуалу на случай, если мне потребуется возвращение. В этот раз я не стал считать в полете, я думал, все-таки прав Альбус. Темная магия, авады, адский огонь, крестражи, все это ерунда. Все это у меня было и не остановило Альбуса Дамблдора. Его остановила сила любви. Сила любви Беллатрисы ко мне, сила любви Лили к Гарри. И пусть старик просто споткнулся на финишной прямой, мне этого оказалось достаточно. Я буду единственным темным лордом, что овладел силой любви. Будут стрелять по мне, а попадут по ним. Сила любви, для победы колдовать вообще не обязательно. А еще в комплекте идут женщины, которые согласны вообще на все. Также я размышлял, как я мог дожить до такой жизни. Сознание почему-то выдавало только шедевры юмора. Наиболее бредовое объяснение, что избранных было двое, Невилл Лонгботтом и Гарри Поттер. У Невилла Лонгботтома удача была столь же безмерна, как у Альбуса Дамблдора, только отрицательно. А что, его родителей убил темный лорд, Самого ребенка отдал своим слугам на воспитание. Отрицательная удача Лангбаттома была заразна. Кто бы с ним ни связался, он тоже становился неудачником. Белла осталась без магии, Рудольфус умер. Бабушка самоубилась. Даже попугай Невилла умерли, когда Беллатриса их покормила магическими травками после смерти самого Невилла. Я ведь лучше прежнего Тамаридла, изобретательнее, тот выезжал только за счет мощи темной магии. Но стоило мне связаться с Невиллом, как все пошло наперекосяк. Планы удавались через раз, Грюма так и не сумел убить, Альбус выходил из ловушек даже смертельно раненым, и Беллатрису в первый раз не смог нормально трахнуть, не говоря про то, что на это ушло столько времени. К счастью, неудача Невилла оказалась слишком заразной. Стоило мне сделать его крестражим и выставить перед Дамблдором. Ну какова вероятность, что Дамблдор стольких убьет, да еще и темной магией? Вообще какова вероятность, что великий светлый маг намеренно сожжет заживо ребенка? Нет, я понимаю, стресс, у Альбуса не было возможности взять Невилла в плен и уйти с крестражим. Приходилось либо отпускать, либо убивать, но все же, и стоило Невиллу умереть, как я сразу же становлюсь светлым магом крови, а Альбус гибнет при следующей встрече, не нанеся мне ни одного увечья. А у Гарри, наверное, удача выше Дамблдора. Едва Альбус вышел против него, так убился архимаг с двумя дарами смерти. А сам Гарри, похоже, даже не проснулся. С такими мыслями я подлетел к дому Чарльза Нотта. Тот ждал меня. У меня не так много мастеров крови. Лестриндж, Нотт, Булстроуд, который недавно к нам пришел, да и я, но я без тела. Приступаем, приказал я. Гомункул Нотту был уже выдан заранее, как и ингредиенты. Сначала я вселился в свое искусственное тело, напоминающее Квазимода. Жить в нем было больно, а магии лишь немногим больше, чем оставаться бестелесным. Нотт проводил ритуал. Примерно через час я вынырнул. Лорд Волан-де-Морт возродился. Вскоре я созвал своих. Все прошло не так уж и плохо. Всего лишь несколько случайных жертв не из внутреннего круга и десяток заложников. Потом взяли немного материала и уже через 3 часа аккуратно вскрыли сферу истребления над моим родовым источником. Забрать 2 женщин и 1 ребенка. А теперь начинаем работать. Начал я с Беллатрисы. Когда она пришла в себя, рассказал ей, что Альбус повержен. Увы, диалога не получилось. Беллатриса поняла, что потеряла магию и начала истерить. Чувствую себя маглорожденным. Вроде бы успешно интегрировался в этот мир, а потом местные выдают такие перлы, что не знаешь, что делать. Беллатриса боялась. Боялась, что теперь она мне не нужна, ведь с точки зрения чистокровных лучше бы ее Альбус убил. И мысли ее витали в 2 направлениях. То ли господин убьет ее из жалости, что предпочтительнее, то ли просто выбросит, кому нужна женщина без магии. Что за глупый вопрос? Мне нужна. Женщина без магии намного красивее женщины без груди. Женщина без груди намного красивее женщины без глаз. А защищать я тебя и так смогу. Едва я чуток ее успокоил, она начала истерить, что дети будут ее презирать. Да что за чушь? Ты же чистокровная волшебница, которая получила травму, освобождая мир от Альбуса Дамблдора. Это подвиг. Мне удалось ее успокоить, но тогда она засомневалась, сможет ли она родить еще мага. Во-первых, мне без разницы. Во-вторых, почему нет? Допустим, Аластер Грюм бы сделал себе ребенка. Малыш бы родился с искусственным глазом и деревянной ногой? Нет. Увечья, полученные в ходе жизни, не наследуются. На крайний случай, ты уже родила с запасом. Успокоилась Беллатриса только после того, как я пообещал не жалеть жертв и сил, чтобы попытаться вернуть ей магию. Попытаюсь, но зная Альбуса, это бесполезно. После того, как мне удалось разобраться с женой, начал разбираться с Лили. У меня на нее особый план. Она стала важной шишкой в моем внутреннем круге, но теперь она особо не нужна. Пора ей на почетную пенсию. Я разбудил ее и продемонстрировал ей живого и здорового Гарри. Она начала махать палочкой над Гарри, с которого я снял кое-какие свои маскирующие чары. Неужели он крестраж? Спросили меня. Не совсем он. Альбус Дамблдор считал, что станет бессмертным, если вместо уничтоженного Феникса сделает крестражем 1 из детей пророчества. С Невиллом не получилось, а вот с Гарри. Ведь есть способ его вылечить, очень рискованный, начал врать я. И это темная магия. Я буду добровольцем, сказала Лили. Родная мать не подходит. Но не волнуйся, я найду добровольца. Ты просто сиди тут и жди. Ничем ты мне помочь не можешь. И что я буду вам должна? Спросила она. Надо же, А я думал, Гриффиндор не лечится. Неважно, скольких ты убил и владеешь ли ты темной магией, Гриффиндор не смывается. По совокупности заслуг, включая то, что ты единственная из всех пришла ко мне в конце, для тебя это будет подарком от фирмы. Лили смотрела со скепсисом, но в конце отдала мне Гарри. Со мной увязываться не стала. Взяв Гарри и надежно укрыв его защитой, я сначала отправился за материалами, а потом за Снейпом. Вскоре мы уже были у пещеры инферналов. «Снейп, все, что тебе нужно, подождать меня тут и никуда не отходить», сказал я Снейпу в маленькой пещере, «потом все объясню». Окропив вход дальше своей кровью, я через практически полностью разбитую защиту пошел дальше. Я помнил, как строил эту защиту. Альбус все сломал, получилось словно гигантская свалка. Используя опыт Невилла, я сделал крестражим череп Гарри, что практически гарантированно сделало его неизвлекаемым. Я положил Гарри на наколдованный стол, ослабил его защиту и заговорил. Но не с ребенком, а с крестражем. «Я знаю, что ты меня слышишь», — обратился я к крестражу. «У тебя два пути. Протився мне, и я тебя уничтожу. Ребенок для меня ничего не значит, как и его мать, как и тот отклюмент. И второй путь. Ты сделаешь то, о чем я тебя попрошу. Ты не будешь мешать во время операции. Я уменьшу мозг Гарри и пересажу в другой череп. Ребенок будет жить, а ты, крестраж череп, будешь жить здесь, в центре озера. Я поставлю новые защитные чары. Таких сильных магов, как Альбус, больше нет, как и бузинной палочки. Это будет твой новый вечный дом», — говорит со спящим ребенком, обращаясь не к нему. Но ответ последовал. Гарри, не открывая глаз, заговорил за могильным голосом. «Я тебе не верю. Я прагматик. Зачем мне тратить время на создание нового крестража? Сводить с ума нового мага? Зачем мне выкидывать на помойку потенциально сильную ведьму и мастера Зельевара? Я слишком много знаю. Я слишком много видел. Что ты знаешь? Волан-де-Морт, убийца и обманщик, циник, кто этого не знает? А кто из тех, кто придет сюда ломать тебя, кто заинтересуется беседой? Это Альбус уничтожил тебя бы в любом случае. Мне ты сгодишься какой есть. Мне нужны гарантии. Сними защиту разума, чтобы я понял, врешь ли ты, и мог осуществить атаку. Нет, у тебя есть минута подумать. Если отказываешься работать на моих условиях, горишь в адском огне. Мне не нужна минута. Я согласен. Началась хирургическая операция. Через заранее сделанное крошечное отверстие в черепе вытащить уменьшенный мозг Гарри, вернуть его в родную черепушку. Проверить ребенка, вроде бы нормальный, укрыть его и себя защитой. Потом я сжег крестраж в адском огне. Ничего личного, ты все-таки слишком важный свидетель. Ты видел смерть Альбуса и сам бой, а сам ты, легко заменимый. Потом я привел с ней по сознание. «Поздравляю, у тебя сегодня свадьба», — огорошил его я. «С кем?» — удивился он. «С Лили. Так она меня не любит. Признаюсь, ты меня разочаровал. Провел столько времени с ней, кое-чему научил, а она тебя даже ни разу не поцеловала. Но не волнуйся, ты безупречно выполнил свою часть сделки по ликвидации Альбуса. К вечеру она тебя полюбит. Я против принуждения». «Какое принуждение? Женщины такие загадочные существа. Представляешь, я с легилименцией понимаю в женщинах меньше, чем без легилименции. Я действительно знаю их мысли, но все равно ничего не понимаю. Самый логичный вывод – они сами не знают, что хотят. Но одно точно – женщины любят победителей, хотя иногда изменяют им с побежденными. Я не совсем понимаю, о чем вы говорите. Все просто. Альбус зло Дамблдор сделал из Гарри крестраж. Правда? Нет. Мы скажем Лили, что он сделал из ее ребенка крестраж. Но я героически вылечил ребенка, а крестраж извлек и уничтожил. Тогда у нее появится мотив любить вас, а не меня. Не перебивай. Дело вот в чем. Чтобы разобраться с душой Альбуса, мне пришлось использовать душу добровольца, не являющегося кровным родственником. Своей души мне было жалко, поэтому я взял твою. А вы взяли? Нет, конечно, я же не дементор. И взамен жизни ребенка вы прикажете Лили быть со мной? Это как-то мерзко. Нет, она сама кинется тебе на шею просить прощения. А ты говори, только после свадьбы. Свадьба, кстати, будет сегодня вечером, я проведу. Это как-то слишком мерзко. Северус, ну кто будет любить ее больше, чем ты? Защищать лучше, чем ты? Ее же сожрут либо свои, либо чужие. Я согласен, сообщил Снейп. Отлично, теперь условия. Во-первых, Гарри берешь в довесок, и это не обсуждается. Любить его не обязательно, Лили сама с ним справится, но деньги ему давать надо. Зачем? Спросили меня. Есть вероятность, что это самый везучий сукин сын в мире. Если это так, его ждет предложение породниться с Дельфи, или с кем-нибудь из моих потомков. Если это не так, парня ждет жизнь знаменитого спортсмена и любителя поклонниц. А магия, учеба. Гарри, на тебе золотую метлу для квиддича. Иди полетай. Работать? Работают только дураки и бедные. Дядя Том врать не будет. Так надо. Он якобы мой внебрачный сын. Тогда вас трогать не будет никто. Что? Спросили меня. Все очень просто. Фаворитка лорда залетела, но она ему разонравилась. Он велел на ней жениться одному из своих придворных жополизов. А кто у нас там единственный полукровка во внутреннем круге? Заодно и понятно, почему она больше в операциях не участвует. Найдем ей работу попроще, оборотней в школе магии учить. В школе оборотней? Спросили меня. Успокойся, оборотни ее боготворят, почти как меня. Да и сама она не вчерашняя неумеха, справится. Заодно будет понимать, что занята добрым делом, и охрану ей выделю. Ладно, второе. Цвет костюмов на свадьбу и прочее меня не волнует. Материальные вопросы. Лили заработала своей верной службой 2 миллиона галлеонов. Сколько? Спросил Снейп. А что? Информация о диадеме, информация о мантии-невидимке, слезы как ингредиент для ритуала под Освенцимом, плюс героически подставила спину под заклятие Дамблдора в нужный момент. 2 миллиона галлеонов вполне достаточная цена, сказал я. Еще галлеонов 500 за зелье, но это Гарри на конфеты. Теперь ты. За шпионскую деятельность и подсовывание Альбусу дезинформации так, что тот поверил, 3 миллиона галлеонов. Повелитель, ваша щедрость, я не закончил. У нас есть несколько магловских миллиардеров, которые хотят дожить до 90-100 лет и при этом пить, курить, употреблять наркотики, и чтобы потенция была, как у молодых. Через них мы легализуем наши средства, сделаем тебе счета в магловском мире. Твоя яхта теперь стоит у Ниццы на внешнем рейде. Про яхту я не врал. Люциус мне подарил. А на что мне яхта? В Темзе ее выгуливать? А почему на внешнем рейде, а не в порту? Спросил меня Снейп. Поговори с Люциусом. Насколько я понял, она такая большая, что внутрь не влезает. Вскоре я свел с ней с одним из своих юристов, и тот стал оформлять бумаги, а сам отправился к Лили. Сначала она долго радовалась здоровому ребенку, тщетно пытаясь найти следы темной магии или хоть какие-то нелады. Обижаешь. Я подправил все, кроме зрения, это, похоже, у Поттеров наследственное. Нет, можно пересадить глаза магла, но тогда придется забыть о магическом зрении, а убивать людей, чтобы починить Гарри глаза, очки проще. Повелитель, моя благодарность вам. Я заглянул в ее сознание. Это была совсем другая женщина, чем та, которая была несколько лет назад. Я уже не вызывал ни отвращения, ни даже легкого дискомфорта. Но у меня уже есть Беллатриса, а ты нужна Снейпу. Кроме того, муж у тебя мертв, твой прежний работодатель убит с твоей же помощью. Прямо так и хочется от тебя держаться подальше. Сейчас я сделаю то, что никогда не делал в прошлой жизни, то, что, скорее всего, не делал ни один мужчина до меня. Я признаюсь ей в любви, чтобы не заняться с ней сексом, и при этом так, чтобы она меня отвергла и кинулась именно к тому, кто нужен. Странно, сутенером называли Альбуса, а фактически сутенер я. Все так невинно начиналось, устранение Феникса Фаукса. Чтобы сказать такое, чтобы меня не трахнули в благодарность, мысли Лили, даже противно смотреть, какой я на самом деле хороший. До канонизации осталось совсем немного. Когда-то мне сделали предсказание, что моя судьба – женщина без сердца. Я женился на Беллатрисе, думал, это про нее. Но теперь мне кажется, что я ошибся, начал я. Мой лорд, спросили меня, транслируя изумление, ты предала дело твоего мужа. Ты по-настоящему почувствовала себя избранным магом. Ты убила Питера Петтигрю и не жалеешь об этом, хотя он обычный завистник. И главное, ты согласилась на использование темной магии для спасения своего сына, даже не пытаясь связаться со мной или выяснить, кто и какую заплатит цену. Тебе это просто безразлично, лишь бы ты получила свое. Ты действительно женщина без сердца. В ее мыслях было легкое смятение. Ну и кто же и какую цену заплатил за Гарри? Спросила она. Альбус Дамблдор смешался с душой твоего сына и, чтобы спасти ребенка, пришлось пожертвовать чужой душой. Моя мне нужна, да и непонятно, как я буду работать без души. Брать кого угодно для этого ритуала невозможно. Но в одном Альбус Дамблдор был прав, Любовь — невероятная сила. Мне пришлось использовать душу Северуса Снейпа. Так он теперь как после поцелуя Дементора? Спросила она. Не сравнивай меня с Дементорами. Он по-прежнему адекватен, может двигаться, думать, чувствовать и колдовать. Просто души у него нет, и его жизнь прекратится со смертью тела. Забавно получилось, Северус Снейп пополнил список животных. Нет души. Но ведь я не хотела, я не думала, что так будет. Все-таки Гриффиндор, это зараза. Как хорошо, что я точно не такой. Ну не убивать же их, они мне и правда хорошо послужили. А верных людей должно быть много. Значит, надо беречь своих и их размножать. Лили перешла с заикания на слезы, а потом спросила, может ли она увидеть Снейпа. Конечно, можешь, если тот уж совсем идиотом не будет. Пов Северуса Снейпа. Церемония проходила как-то буднично. Ни гостей, ни стола. Волан-де-Морт превзошел все ожидания. Он дал ему деньги. Он дал ему источник магии принцев, около которого и прошла церемония. Волан-де-Морт лично пустил себе кровь и показал мастерство вечной трансфигурации. За пару минут сделал коттедж с обстановкой в доме. И где тот так натренировался? Волан-де-Морт исполнил его мечту, убрал его из Хогвартса. Не будет больше никаких тупых баранов. Деканом Слизерина он сделал Булстрауда-старшего, тот же занял место Зельевара в Хогвартсе. Сам же Снейп теперь глава гильдии Зельеваров магической Англии, самый молодой глава гильдии Зельеваров за всю историю. Конечно, должность преждевременна, но Темный Лорд лишь ускорил неизбежное. Он был не просто доволен. Темный Лорд превзошел самого себя, но главная награда была совсем другая. Он вспоминал свою последнюю беседу с Темным Лордом. «Альбусу было нечего дать тебе в награду, Северус. Тот лишь благодарил. Я бы тоже поблагодарил, но этого мало. В тоне Лорда не было ни капли высокомерия. Кроме того, все было сделано, как вы сами сказали, ради особой награды. Нечего стыдиться. Вы потребовали и вы получите. Одна справедливость». Это слишком сухо, а ваш приз – верх красоты. Всему на свете бывает конец. Кончилось и его свадебное торжество. Он показывал Лили комнаты в доме. Сам он тоже видел эти комнаты в первый раз. Надо будет затащить побольше вещей. Он стоял у окна и думал, как-то все нелепо получилось. Он даже не заметил, как к нему подошла Лили. В розовой ночнушке она напоминала какой-то торт. «Гарри спит, мы совсем одни», сказано это было с тоской и без всякой страсти. Казалось, вот она, мечта, на расстоянии вытянутой руки. Сколько он об этом мечтал. Но сейчас ему ничего не хотелось. «Доброй ночи, Лили. Я переночую на диване в гостиной. Подожди». Его схватили за плечо. Он смотрел на нее. Впервые за долгое время ему было стыдно. «Я понимаю, ты злишься на меня. Но, Северус, может быть, может, тебе еще полегчает? Может, душа всегда с нами? Может, ее можно создать?» Поступками, делами, мыслями, лучше бы ты молчала, ее можно потерять, поступками, магией, как он, в детстве он называл отца бездушной сволочью и за это был нещадно бит, а вот сейчас он бездушная сволочь, только с точки зрения дементоров, душа при нем, я хочу кое-чего, сказала Лили, не хочешь, тебе меня просто жалко, ты просто чувствуешь себя мне обязанной, ты просто, глупая девчонка, жертва того, кто всегда врет и кому все почему-то верят, и просто часть моей оплаты. У тебя здесь нет обязанностей, Лили. Ты вольна делать что хочешь. А если мне правда хочется? Спросила она. Пока она говорила это, ее широкое платье, от того ли, что она сделала резкое движение, или от собственной тяжести, наполовину спустилось с плеч. Она даже не пыталась прикрыться. Кровь бросилась Северусу в голову. На колеблющихся складках ее одежды причудливо играли блики света от лампы с цветным абажуром, свешивающейся с потолка. Как-то странно светились ее обнаженные шея и руки. Северус чувствовал, что не в силах отказаться от того, что ему предлагали. Это же Лили. Он правда ее любил. Годами он шпионил и убивал. Лавировал между Дамблдором и Лордом. Смотрел в глаза смерти и ужаса. Раз за разом видел Темного Лорда. Каждый раз у него было ощущение, что тот смотрит на него и словно решает какую-то арифметическую задачу в уме. Снейпу казалось, что каждый раз он проходит некий экзамен, где цена зачета – жизнь. Неизвестно, как бы он поступил, но время его ученичества у Темного Лорда не прошло даром. Темный Лорд учил не только магии. В один из дней он притащил Северуса на какой-то цветущий луг и спросил, что тот видит. Снейп начал рассказывать про птичек, траву и прочее, но Темный Лорд ответил по-другому. «А я вижу кучу организмов, которые хотят либо съесть друг друга, либо трахнуть. Хороший взгляд на жизнь, реалистичный. В другой раз, уже после победы у Азкабана, после интеграции с отделом тайн, он спросил у темного лорда, не боится ли тот сойти с ума, если темная магия действительно негативно действует на душу. Не волнуйся, Северус, у меня нет души, без нее проще. Он все делал ради своей цели, вот его цель. Лили будет с ним хорошо, она не будет ни в чем нуждаться, он сможет ее защитить, он не будет пить, в отличие от Тобиаса, или драться, у него уже в кармане место в Визингомате, у них будут хорошие дети. А Гарри Поттер, да черт с ним, пусть не мешается, цепляться к ребенку он не будет. Северус понимал, что отказаться от нее теперь было бы самым жестоким оскорблением женской гордости, а это никогда не забывается, намного хуже, чем когда он назвал ее грязнокровкой. А темный лорд при всех своих достоинствах не занимается предоставлением вторых шансов. Нового хозяина бузинной палочки, чтобы сдать его темному лорду, у него нет. К тому же он любил ее. Бог свидетель, что он больше думал о ней, чем о себе. Он уже терял ее, и не хочет проходить через это снова. А для этого нужно всего лишь не делать ничего. Женщина, которую он любил, была перед ним, и теплота, исходившая от нее, наполнила все его чувства. Он не мог рассуждать в ту минуту. Он не был готов к этому, был безоружен против этого. «Я тоже тебя очень люблю, Лили», — сказал он, целуя ее. «Ничего страшного, его любви хватит на двоих, и ей будет с ним хорошо». Но думал он не об этом. Когда-то он спросил у Альбуса Дамблдора, почему тот не пытался договориться с темным лордом. Ведь после поражения под Азкабаном можно было начать переговоры, хотя бы чтобы просто выиграть время. «Тем, кто дверь ему откроет, нет дороги назад, мальчик мой», — ответил Дамблдор. Тогда он подумал, что директор переигрывает. Нет, директор был прав. Конец пов Северуса Снейпа. Почитаем газеты. Зло повержено. Альбус зло Дамблдор пал. Воины света бьются до рассвета. Причем здесь Орден Феникса. А, это про пожирателей смерти. Что еще интересного? Я таки нашел рог морщерогого кизляка. Это рог взрывопотама, только морщинистый в астральном зрении. Я, правда, не понял, что с ним делать, и просто подарил один Лавгудам, второй в отдел тайн. Сама Пандора получила коррекцию памяти наоборот. Я записал ей в сознание огромное количество несоответствующих реальности воспоминаний, теперь вытянуть из нее что-то правдивое очень сложно. Она теперь как книга, в которой буквы вырезали и перемешали. Естественно, я сделал это только относительно ее службы со мной. Ходить и колдовать она не разучилась, она почти нормальная по сравнению с тем, что была. А вот и шедевр. Журнал «Придира» совместного авторства двух Лавгудов. Почитаем статью. «Райские кущи Альбуса Дамблдора». В раю ведь теперь только и разговоров, что про Альбуса Дамблдора. Петра, говорят, на днях домогался какой-то гомосексуальный бородатый мужик в нелепой мантии с узловатой палкой в руках. Империус накладывал, память пытался стереть. Говорят, будто бы подлетел к воротам рая старец на летающем троне из золота. Строго сказал, что лицензированием охранников ввиду обострения ситуации займется теперь глава Ордена Феникса, и что надо еще выяснить, кто это доверил дряхлому старику главный ключ от рая и ответственный пост. Ключи надежнее будут в руках хозяина бузинной палочки. А также поинтересовался, нет ли где галлеонов или хотя бы несовершеннолетних детей поблизости. Узнав, что золота в раю нет, а к детям его не пустят, потому что предыдущие подопечные Дамблдора умирали со следами насилия на теле, вздохнул тяжело и украл яблочко с древа познания добра и зла, после чего удалился, посоветовав напоследок Петру думать, кому и что он говорит, и еще что-то под нос себе бормотал, то ли Круция, то ли Империя, то ли Адискофайр, но почему-то не сработало. Вообще, впечатление светлого мага бывший директор Хогвартса на апостола не произвел. Все святые нервничают. Кто-то им рассказал, что труды их, хоть и боговдохновенные, но не без экстремизма, и уж точно подпадают под статью, а уж Альбус Дамблдор их прищучит, если они не сделают его в раю главным, тогда их ждет амнистия. Самого Альбуса Дамблдора, как высокопоставленного светлого мага, очень задевает сама мысль о том, что необходимо любить врагов. Что за дичь? Врагов надо в Нурмингард, или овадить, или сжигать, в крайнем случае, на корм дементорам. А Ластера Грюма на вас нету, кто такое написал? Да и фраза о том, будто легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому попасть в Царствие Небесное, кажется Дамблдору как минимум клеветнической. Тем более, что, Как они выяснили из самых достоверных источников, в Царствие Небесное попасть, расплюнуть. Один Империус на Папу Римского, и тот отпускает все грехи. Так что у Альбуса Дамблдора давно абонемент. Вот когда Альбус станет главным в раю, он наведет порядок. Первым посадит Евангелиста Иоанна. Апокалипсис, оказывается, подпадает теперь под статью Уголовного кодекса магической Англии, так как содержит признаки разжигания ненависти и вражды к социальной группе бесы. А еще там нет гарантий для маглорожденных и их опекуна в магическом мире. И главное, что значит не судите, и не судимы будете. Он верховный судья, ему можно. Все в раю пересматривают записи и спорят тихонько, шушукаются, хотя вслух обсуждать все-таки опасаются. Альбус Дамблдор все кипятится и кричит. Кто, мол, придумал эту чушь про необходимость подставлять вторую щеку? Есть риск, что скоро спросит лично и у того, кто придумал. А Альбус Дамблдор, мужчина строгий, не отвертишься. Ангелы горькими слезами плачут. Свежеумершие праведники из Ордена Феникса растолковали, что непременно назначит им теперь вместо нового начальника, Дедалуса Дингла. Тот убился, пытаясь сделать летающий автомобиль. Ангелы не понимают, в чем здесь угроза, но пугаются. А еще сильнее пугаются, когда рассказывают им, будто все, чем Альбус Дамблдор командует, рано или поздно падает. А такое с некоторыми ангелами уже случалось, правда, давно, но и до сих пор всем памятно, что ничем хорошим это для тех падших ангелов не кончилось. А еще говорят все те же райские новички, Кингсли Бруствер и Аластер Грюм, неплохо разбирающиеся зато в текущих земных делах, что непременно завезут теперь в рай виллы и сковородки. Потому что какой же это рай без виллы и сковородок, как задержанных пытать, Круциатуса же мало, как раскрываемость повышать, как вообще порядок поддерживать. Без виллы и сковородок прямая дорога к темной магии. Одна надежда, что контракт на поставку вилл отдадут наземнику Суфлетчеру. Выйдет, конечно, дорого, зато есть шанс, что виллы в этом случае чудесным образом растворятся по дороге, и сковородки до рая тоже не доедут. Райским старослужащим только гадать остается, что это за заклинание такое, наземнику Суфлетчер. Грозное, должно быть, заклинание. Один лишь Годрик Гриффиндор чему-то загадочно улыбается, смотря на Альбуса Дамблдора. Но чему, о том никому рассказывать не хочет. Но общего настроения это не отменяет, нервно теперь в раю. Да и на земле, по правде сказать, раньше было нервно. Настолько, что хочется даже поверить Альбусу Дамблдору. Вот только с чего бы ему вдруг верить, принципиальный мужчина, последовательный, ни разу не давал повода. Хорошая статья, лучше только карикатура Альбуса как русалки наоборот. Верхняя половина тела от рыбы, а нижняя от человека. Приятные мысли прервал вызов от Робастона. Тот сразу же огорошил меня новостью, что та могла, у которой он брал волосы для оборотки Елены, мертва, и даже предоставил результаты расследования. Ее сбила машина, очень дорогая машина. Как показало более детальное расследование, Эдварду Лестринджу надоело, что единственный сын спит с Маглой, и ту задавила машина. Только вот Эдвард, чистокровный маг, и видел машины в основном рядом с Министерством магии, напротив Букингемского дворца. В результате Маглу сбил на машине дороже 300 тысяч долларов сын одного из тузов Маглов под Империусом. И самое интересное, тот правда не виноват. Вообще мои немножко расслабились. Мальсибир пошел отмечать победу над Дамблдором, убивая Маглов. Моих Маглов. Штраф заплатит. Ети с тем, что любовница останется без второго дома, она даже на один не наработала. Пришлось проводить строгое внушение, подкрепленное Круциатусом, и отправлять Мальсибира в ссылку в Африку на пару лет. Пусть там повоюет, может, поумнеет, может, сдохнет. У этих Маглов еще дочь, если бы Мальсибир ее тоже не убил, была бы магом. Повелитель, еще одна грязнокровка, мертвая грязнокровка, кого она волнует, меня. Тут об одну грязнокровку Дамблдор споткнулся. Даже самый обычный маглорожденный может бросить Круциатус. Как там эту семью звали? Гринджеры, что ли? В моей стране моих не убивать, неужели сложно запомнить? А тут еще Фламель успел нагадить. Французы сообщили, что их Фламель не найденный, скорее всего, мертв. На месте смерти обнаружены следы Елены Ивановой. Идиоты, я Фламеля не убивал. Елена Лили кувыркается со Снейпом. Сила любви, однако. Неужели Фламель решил мне подстроить мелкую пакость? На гражданскую войну среди пожирателей рассчитывает? Или Фламель тут ни при чем? Французы сами сделали симуляцию, чтобы я убил свою слугу. Собрание пожирателей смерти было не к месту. Я вытащил всех прямо с отмечания, ведь смерть Дамблдора – это как свадьба, и сейчас у всех шла уже попойка. Я сообщил о том, что Елене пора выйти замуж, и спросил, есть ли добровольцы. Никогда я не видел, чтобы люди так быстро приходили в себя. Почти хором вызвались два добровольца, Долохов и Снейп. Беллатриса, которая сидела здесь под моими защитными чарами, вообще предложила за какую-то грязнокровку выдать или за оборотня. Я сказал, что это бессмысленно. Пусть Елена не смогла поцарапать Дамблдора и не оправдала мое доверие, поэтому за чистокровного выдавать нельзя, но честно сражалась, поэтому нельзя выдавать за грязнокровку. Так я официально отправил Лили к Снейпу. Она была не против. Еще сказал, что ей надо изменить внешность и изображать из себя маглорожденную, а самой заняться обучением оборотней в школе магии. Скоро воскреснет Лили Поттер, причем она пройдет любую проверку. Темный лорд вербует маглорожденных, а чистокровные не против. Фальсификация, вот результаты под веритасерумом, вот клятвы. Беллатриса хохотала так, что пришлось два раза просить успокоиться. А что, можешь отзываться на старое имя и ходить со старой внешностью, а у темного лорда ученица маглорожденная, это же вершина толерантности. Отправив всех отмечать дальше, я принял у вернувшегося Барти свою дочь Дельфи, а затем стал собирать остальных своих детей. Все были у тех маглов разных стран, где я их оставил. Беллатриса была счастлива. Начала мне втирать, что Дельфи узнает ложечку и сама открывает рот. Я кивал. Мне надо становиться самым добрым и заботливым отцом на ближайшую вечность. Сделал себе фальшивые документы на имя Морфина Гонта. Он будет преподавать светлую магию в Хогвартсе. Армия сторонников с детских лет за кружкой чая. Мечты сбываются. Жертва Альбуса Дамблдора, чистокровный светлый маг, что учит детей, и внешность соответствующая. Чем-то я напоминал себе Джеймса Поттера, только волосы другие, а еще очки. Ведь человек в очках – это человек с больными глазами, то есть инвалид, и относиться к нему надо снисходительно. Кудрявый худой мужчина смотрел на меня из зеркала, совсем не страшный и располагающий, хорошее общественное лицо. Теперь займемся Нагайной. Моя птичка спала, нас многое связывало. Она – полезный транспорт, да и тапки дома в клюве приносила. А еще, по логике, мне был нужен психолог, чтобы жаловаться, что не удается убить Дамблдора. Но тогда из соображений секретности надо было бы убивать его после каждого сеанса. Расточительно. Среди пожирателей некоторые решают свои психологические проблемы с помощью чего-то покрепче. Пить с посторонними – опасно. Пить с Беллатрисой – торжество импотенции. Именно поэтому я пил с Нагайной и жаловался ей на змеином. Та даже пыталась меня успокоить. Обычными способами разбудить Нагайну не удалось. Тогда был придуман план. Смерть Феникса послужит тем, что снимет с него же проклятие. Проклятие одноразовое, но Феникс – нет. Нагайна умерла в ритуальном круге. Оттуда вылез птенец. «Что случилось, хозяин?» – спросила она и тут же уснула. Я повторил ритуал. Теперь Нагайна была в сознании чуть дольше. «Ясно. Буду жить под хроноворотом. Таскать Нагайну с собой. За каждый ритуал она будет приобретать примерно 2 секунды свободы ото сна насовсем. Не так уж и плохо. А пока она как раз успеет подружиться с Лупоглазкой на фоне любви ко сну. Столько дел. Я думал, что меня невозможно превратить в перерождающийся труп. Надо придумать лекарство. Какой-нибудь сверхартефакт, на который надо поместить мое тело, чтобы то пришло со временем в норму. Но это после создания своих даров смерти. Еще надо разобраться, зачем гоблинам золото и прочие благородные металлы. Если удастся это приспособить для себя, буду ходить в золоте. А пока это бессмысленно. Еще надо заняться старым знакомым Дамблдора. Жаль, такие новости нельзя публиковать. Друзья, мы провели тотальную проверку отдела тайн, в руководство которой входят доверенные лица Волан-де-Морта, и выяснили, что в этой корпорации галлеоны вплоть до последнего кната были потрачены на новейшие разработки. И не только ничего не было украдено, но значительная часть средств сэкономлена, и за счет этих средств рядовым сотрудникам корпорации были выплачены премии, а руководство отказалось от своих бонусов, потратив эти деньги на новые исследования и технологии. Но это на дальние перспективы. Сейчас выползут недобитые прихвостни Дамблдора на международной арене, которых тот призывал к крестовому походу против Англии в своей статье. Ведь те надеялись, что Альбус как-то сам справится, а тот не смог, но и на это у меня есть план. Против нас выступит всего 4 страны, а месяц назад желающих было 7. Нигерия, например, стала нашим другом после того, как предложила отлавливать маглов не в ней, а вместе с ней в Бангладеше. А насчет тех стран, кто против меня, нет, если бы это были США, Россия, Китай и Индия, можно было сдаваться сразу. Но это Аргентина, Чад, Центральноафриканская Республика и Судан, им не победить. Где-то в других странах, министр магии магической Аргентины с грустью смотрел новостную сводку. Альбусу Дамблдору не повезло, жаль, и им тоже. Коалицию подтвердили помимо Аргентины только 3 африканские страны, еще 3 страны отказались. Их слишком мало, но время работает против них. Придется начинать войну с Волан-де-Мортом теми силами, что есть. Министр магии магического Китая принял решение. Нейтралитет с магической Англией. Индия поступила так же. Министр магии США очень хотел начать войну с магической Англией. Пока еще есть шанс победить, но у них же демократия. Его указ не утвержден Конгрессом. Как и закон о бесплатной поставке материалов всем тем, кто воюет с Волан-де-Мортом. Жаль. Придется действовать по-иному. Министр магии магической России смотрел на сводки. Фантастика. Экономика магической Англии растет выше, чем 4% в месяц. Чем мы хуже? Надо сделать в магической России такие же порядки, и всем будет хорошо. Только кого грабить? А если грабить маглов из России? Отличная идея. Как бы это объяснить маглам? Падение уровня жизни, производство, катастрофы, уменьшение продолжительности жизни, войны внутри страны. Пусть это будет перестройка. Несколько сильных магов всего мира получили послание от Альбуса, в которых тот просил уничтожить источник бессмертия Волан-де-Морта. Кто-то сразу отказался, кто-то согласился, большинство решили сначала подумать. Минерва МакГонагалл открыла последнее письмо от Альбуса Дамблдора. В бандероле с расширением пространства оказались омут памяти Альбуса Дамблдора и много золота. И короткое письмо. «Здесь вся моя жизнь. Уезжая из Англии, расскажи магам правду о моей жизни и моем враге. Надеюсь, те одумаются. Борьбу с сам знаешь кем она представляла не так, но Альбусу виднее. Она все сделает». Роберт Аргабаст смотрел на неоткрытое письмо от Альбуса Дамблдора. Старик был идиотом. Убил бы всех пожирателей во время последней битвы. Тем, кто придет после него, было бы проще. Он просто сжег письмо Дамблдора. Если хотел что-то сказать, сказал бы при жизни. Он сделает правильное сопротивление, Авада в спину. Захватит в заложники жену темного лорда или ребенка и скажет: «Приходи в это место один и без оружия. Если тот придет, умрет. Не придет, слуги темного лорда поднимут мятеж». Отличный план. Он найдет тех, кому этот план понравится. Северус Снейп на второй день брака пребывал в благодушном настроении. У Лили тоже все было хорошо. Она его полюбит, он уверен. А если не полюбит? Она жива, здорова, и у нее все есть. Его покой нарушила странная сова. Как она попала в дом под защитой? Он проверил содержимое конверта. Ничего опасного. Потом мял его в руках и использовал аналог рентгеновского зрения. Внутри было письмо, и этот предмет он пару раз видел. Делюминатор. Нет, спасибо. С него уж этого дерьма довольно. Не открывая письмо, он выкинул его на улицу, а потом использовал адский огонь. Ему удалось удержать контроль над заклинанием и потушить его прежде, чем что-то стало разрастаться. «Северус, как это понимать?» — спросила Лили. «Письмо из гильдии зельеваров. Оборудование сломалось», — сказал он. «А перед темным лордом он как-нибудь выкрутится. Где-то он лежал ничком, прислушиваясь к тишине. Совершенно один. Никто не наблюдал за ним. Здесь никого не было. Альбус был не вполне уверен, что он сам здесь есть. Прошло довольно много времени, а может быть, никакого времени не проходило, и ему пришло в голову, что он существует, что он не просто бестелесная мысль, потому что он лежит, определенно лежит на чем-то. Следовательно, у него есть чувство осязания, и к тому же существует поверхность, на которой он лежит». Придя к этому выводу, Альбус поднялся. Он опустил руку в карман и вытащил оттуда палочку. Не бузинную, а ту, которая была у него раньше, перо феникса и рябина. Он мгновенно захотел оказаться одетым, и оказался. Трансфигурация работала не хуже, чем обычно. Хотя это же не трансфигурация. Здесь нет магии. Что ж, он умер. Ожидаемо. Он проиграл. Прискорбно. Волан-де-Морт победил. Невозможно выступить против темного лорда, не переступив через человеческое в себе. А если ты можешь это сделать, то тогда зачем тебе выступать против темного лорда? Он присел в появившемся из ниоткуда кресле и вновь прокручивал свои воспоминания. Особенного его интересовал последний бой. Сначала все шло нормально, но потом, в Елене он узнал Лили. Он не смог ее убить. Он сумел разобраться в том, что крестражем является не сам Гарри Поттер, а его череп. Но как это извлечь? Не уболтать же крестраж отделиться от носителя. Потом он, наколдовав сферу истребления, вломился в ритуальный зал. Там он увидел его. Он управлял источником Слизерина. А еще он ощущал ненависть, безграничную ненависть к себе. Так его мог ненавидеть только Волан-де-Морт. Цель была поражена лишающим магии заклинанием. Но это был не Волан-де-Морт. Едва цель осталась без магии, а значит, без окклюменции, он начал по ее воспоминаниям искать Волан-де-Морта. И тот явился. С Авадой и Фениксом. В нем отчетливо виделся след создателя крестража. В защите он пробил брешь для сканирующих чар. Его враг получил все три заклятия. Лишение магии, лишение памяти, превращение в живой труп. Атаки демона, которым бы позавидовал Гриндевальд, и каскад гоблинских клинков пришлось принять на защиту. Та пошла в разнос. А потом, нет, он уже понял, что люди сошли с ума. Фламель говорил, что хоть с миром все в порядке. Нет, с миром не в порядке. Как Волан-де-Морт использовал светлую магию? Как, умом понятно, какой-то кровавый обходной путь, но это ужасно. Даже в таких условиях, даже когда было физически больно под обезболивающим от Фламеля, он сумел переломить ход боя. И тогда явилась Лили Поттер, в девичестве Эванс. Неизвестно, как она прошла через его защиту, но она сама, добровольно подставилась под его заклятие. И ему не хватило времени победить Волан-де-Морта. Проиграв только одну битву, он проиграл войну. От мысли его отвлекли чьи-то стоны и всхлипы. Он поднялся с кресла и пошел на звук. Тогда он встретил его. Человек из двух половинок. Левая половина от взрослого мужчины. Правая от ребенка. Никаких швов не было видно. Существо пыталось идти к нему, но получалось плохо. «Зачем ты убил меня?» — спросили его. Существо попыталось его ударить. Альбус давно не дрался на кулаках. С ним не было ни его зелий, ни чар ускорения. Но все это оказалось ненужным. Существо просто упало и начало корчиться, словно упершись в невидимую стену. «Кто ты?» — спросил Альбус. «Я жил в пещере. Ты убил меня, и с тех пор мне больно». Альбус попробовал применить легилименцию. Не вышло, но он неожиданно легко увидел жизнь этого мага. Обыватель, которого Волан-де-Морт пытал, пока тот не сделал крестраж. Альбус не был трусом. Он никогда не боялся смерти. Но сейчас ему стало страшно. Он думал, что это были крестражи Волан-де-Морта. На крайний случай, крестражи его верных слуг. Но если Волан-де-Морт делает крестражи из других, как камень, воскрешающий камень, там была подделка. Все подделка. А настоящий воскрешающий камень у Волан-де-Морта. Альбус захотел вернуться привидением. Может, он расскажет, сумеет предупредить людей. Не вышло. Почему-то не получалось. Слишком большая энергонасыщенность в свете его шумного ухода. Он всегда боялся собственных ошибок сильнее, чем планов врага. Но Волан-де-Морт его перехитрил. Он думал, что Северус на его стороне. Увидев живую Лили, предположил, что Северус хочет стравить его и Волан-де-Морта, чтобы самому сбежать с Лили. Нет, все не так. Он вспомнил свой разговор с Волан-де-Мортом у дома Краучи. Да, ты действительно умеешь делать невероятные вещи. И не только убеждать всех, что черное – это белое. Что же ты творишь, Волан-де-Морт? Неужели непонятно? Эти маги будут здесь мучиться вечно. Более того, сейчас это довольно гостеприимное место, но если ты будешь всегда, год за годом, век за веком сбрасывать сюда искалеченные души, что не могут ни вернуться назад, ни уйти вперед и обречены вечно торчать между мирами. Неизвестно, что может произойти, но явно ничего хорошего. Увы, он уже сделал все, что мог. Ему некого здесь ждать. Ему пора идти дальше. Усилием воли он изменил реальность вокруг себя. Он стоял около точной копии Шармбатона, только пустой. Альбус подошел к фонтану. Что сделал Фламель? Работал тот очень просто. Туда кидаешь золото, а тот растворяет его, делая воду в себе омолаживающей. Но сейчас Альбусу хотелось, чтобы фонтан исполнял желание. В карманах он нашел только 3 галлеона. И сколько бы он ни хотел, чтобы их стало больше, не получалось. С надеждой, что люди когда-то прозреют, Дамблдор достал одну из монеток и кинул первую в фонтан. «Пусть Северусу Снейпу будет стыдно», — сказал он вслух. Следом полетела вторая монетка. Пусть Элисон Харрис сделает верный выбор. Осталась последняя монетка. Пусть у Волан-де-Морта будет сердце. Шармбатон распадался, как дым. Альбус шел дальше. Ему пора. Туда, куда уходят старые люди, чтобы освободить место для новых людей. Глава 80. Министр магии. Пов министра магии. Корнелиус Фадж сидел в своем кресле в кабинете министра магии и читал документы. Но в мыслях он был занят. Он уже готовился к своему сегодняшнему триумфу, полной смене кадров в министерстве. Сейчас он мысленно прокручивал в голове свою речь и вертел в руках свой котелок. Став министром магии, он разработал гениальный план – ждать, пока пожиратели смерти и Орден Феникса сойдут с ума от последствий темной магии и перебьют друг друга. Тогда он останется один на политических вершинах. И все сработало. Нападений практически не было, значит, пожиратели поубивали друг друга. Дамблдор вылетел со всех постов и рассказывал кентаврам запретного леса о силе любви. Недавно самоубился в ходе рискованного магического эксперимента. Сам знаешь кто, наверное, уже совсем спятил и бродит где-то в пустоте. Все неплохо сложилось. Министр, к вам со срочной аудиенцией глава отдела тайн, сообщила вошедшая после стука секретарша. Надо бы заранее предупреждать. Пусть зайдет, приказал он. В его кабинет зашел глава отдела тайн. «Здравствуйте, господин министр». Вошедший обладал звучным голосом и прямо сейчас мял в руках какой-то серебристый сгусток. Фадж знал, что в кабинете он в абсолютной безопасности. Его и гостя разделяет мощная защита кабинета, а рядом охрана. Верные люди, которых проверили на оборотные, ментальные закладки, метаморфизм, посторонние клятвы, на черную метку и прочее. Корнелиус почувствовал на себе пристальный взгляд из-под маски. Несмотря на то, что у гостя не было видно даже глаз, он был готов поклясться, взгляд был бессмысленно дурацкий и хитрый одновременно. После того, как он узнал, что по должности его сотрудник иногда применял темную магию в исследовательских целях, он не сомневался, бедняга тоже псих, как и многие другие, хоть и не буйный. Худощавый человек выпрямился, насколько ему позволяли привычно ссутуленные плечи, торопливо вошел и присел на самый краешек гостевого кресла. Глава отдела тайн был хорошим специалистом, чего только стоят внедренные в последнее время сверхэластичные материалы и саморазлагающаяся упаковка. Отдельной благодарности достойны новые скоростные лифты в министерстве со встроенными абсорберами перегрузок. У них установились доверительные отношения. Тот признавал талант администратора у Корнелиуса. Его знакомый был не только знающим магом, но и не воротил нос от неволшебников и обладал нестандартным взглядом на вещи. В свое время Корнелиус поднял досье на этого человека, особенно его удивили вступительные экзамены в отдел тайн. Среди сотен вопросов бывали разные, в том числе и не имеющие отношения к магии. Например, как измерить внутреннюю диагональ кирпича между верхним правым и нижним левым углом. Кто-то использовал заклинания, кто-то разрезал кирпич и мерил. Маги из семей неволшебников вспоминали теорему Пифагора. Будущий глава отдела тайн просто подвинул кирпич на его длину, а затем достал из кармана рулетку и померил искомое расстояние. Но ценил он этого человека не за разнообразные фокусы. Глава отдела тайн фактически поддержал реформы нового министра магии, несмотря на погром, которые учинили пожиратели в министерстве из-за попустительства прежнего министра и главы Аврората, сумел достать Корнелиусу рабочий хроноворот. Гость смущенно вертел в перчатках серебристый комочек, словно высматривая в обивке подходящее местечко, чтобы его приткнуть, как магл жвачку. А потом, не найдя такового, поспешно сел и сунул комочек в карман. Сумев обуздать эту свою суетливость, маг судорожно сцепил руки, глядя на него через голубоватую маску. В министерстве ходят слухи, что вы хотите провести большие кадровые перестановки, в том числе и сменить главу отдела тайн, господин министр. Осведомился маг исполненным снисходительного дружелюбия голосом. Что-то тебя беспокоит. Доброжелательно продолжил Корнелиус. Тебе пора на заслуженный отдых. Ты всегда будешь ценным специалистом и можешь продолжить свои исследования. Теоретически. Ведь мы оба знаем, работа у тебя вредная. Может, ты расстроен или чувствуешь себя неудовлетворенным из-за своего перемещения, сейчас, когда пришло время. Поскольку гость по-прежнему не отвечал, Фадж перегнулся через матово-белый прямоугольный стол и самым своим обаятельным тоном потребовал. «Давай-ка, дружище, выкладывай». Глава отдела тайн продолжал сидеть, опустив голову. Он только поднял свой отсутствующий взгляд голубоватых камней в маске, пока не уперся им в Фаджа, и слегка вздрогнул. Казалось, тело его съежилось, а руки вцепились одна в другую неразрывной хваткой. «Я знаю», — сказал он тихо и с большим усилием, — «ты думаешь, что я сумасшедший?» Фадж откинулся в кресле и попытался придать бровям удивленный изгиб. «О, не стоит изображать изумление», — продолжал глава отдела тайн. Теперь он говорил более уверенно, так как первый шаг был сделан. «Ты так же хорошо знаешь значение этого слова, как и я. Даже лучше, нам ведь обоим пришлось провести исторические исследования по этой теме, как в магическом мире, так и в немагическом». Но отвечать Фаджу не потребовалось. «Сумасшествие», — задумчиво повторил гость, — «существенное отклонение от нормы, неспособность приспосабливаться ко всем правилам, лежащим в основе человеческого поведения, ерунда», — сказал Фадж, овладев собой и напуская на лицо самую теплую и неотразимую из своих улыбок. «Понятия не имею, о чем ты говоришь. Ты немножко устал, выбит из колеи, потому нервы у тебя расшатаны, это вполне понятно, принимая во внимание ту ношу, которая была на тебя возложена так долго. В мире прошла вторая магическая война, в Англии отгремела гражданская война, а ты все работаешь. Небольшой отдых восстановит твои силы, хороший долговременный отпуск подальше от всего этого. А насчет того, что ты... Ну, это просто смешно». «Нет», — возразил его собеседник, пригвождая Фаджа взглядом. «Ты думаешь, что я сумасшедший, как и почти все сотрудники закрытой части отдела тайн, как пожиратели смерти и как орден Феникса? Вот почему ты готовишься заместить нас своими людьми, которых уже почти год обучаешь в своем институте политического руководства. И это после того, как с помощью отдела тайны при моей помощи ты стал министром магии». Фадж не нашел, что противопоставить непреложности этого заявления. Впервые за все время он улыбнулся как-то неуверенно. Начал было что-то говорить, но не решился продолжать и посмотрел на гостя в надежде, что тот заговорит, но тот снова вперил глаза в пол. Фадж откинулся на спинку стула и задумался. Когда он опять заговорил, его голос звучал естественней, без прежних утешительных и отеческих интонаций. «Хорошо, дружище, но скажи мне честно, неужели ты и твои коллеги не почувствуют себя счастливее после того, как вас освободят от всех ваших обязанностей? Ведь тебе будут предоставлены роскошные условия, свобода перемещения, большие деньги, возможность завести семью. Сколько можно сидеть в глубине министерства? Поработал на благо государства, теперь пора и для себя пожить». Его визитер угрюмо кивнул. «Да, я бы хотел иметь то, что есть у каждого, чего я был лишен все эти годы, новая жизнь, но...» Пусть Фадж не видел его лица, но готов был поклясться, его лицо под маской напряглось, понимаешь. «Но...» — настаивал Фадж. Глава отдела тайн тяжело сглотнул. Казалось, он был не в состоянии продолжать. Постепенно он сполз в кресле к одному из подлокотников. Фадж поднялся из-за стола и подошел к человеку. Сочувственное выражение на его лице было теперь вполне искренним. «Почему бы тебе действительно не рассказать мне обо всем?» — сказал он просто. «По странному стечению обстоятельств всем этим я обязан именно тебе, и теперь нет смысла держать это в секрете, нет ни малейшей опасности». «Да», — согласились с ним, — «вот уже месяц не угрожает опасность государственного переворота, а если бы кто-то когда-нибудь попытался восстать, на то существует...» Он переместил взгляд на противоположную стену, где едва заметная вертикальная щель, прикрытая магией, свидетельствовала о наличии еще одной двери, на то существует тайная полиция. Фадж был поражен. Он не думал, что этот знает об этом. В голове шевельнулась беспокойная мысль, хитрость сумасшедшего, но уже через мгновение благодушие вернулось к нему. Он подошел к гостю и начал говорить правду. «Знаешь, дружище, я всегда испытывал к тебе особые чувства», — сказал он, — «и не только потому, что твои причуды помогли мне стать министром магии. Я всегда чувствовал, что ты чем-то отличаешься от других, которые не видят ничего, кроме своих исследований, или которых лишь циркуляры заставляют не углубляться в дебри темной магии. И бывали времена, когда...» Фадж заколебался. Глава отдела тайн слегка согнулся, словно под тяжестью дружеских рук. «Когда я был в здравом уме», — закончили за него решительно. «Как сейчас», — мягко заметил Фадж, — «я всегда чувствовал, что, пусть превратно, пусть не до конца, но ты меня понимаешь, и это много для меня значило. Я был одинок, ужасно одинок, благодаря хроновороту эти 11 месяцев растянулись для меня на 8 лет. Спал под хроноворотом, пил зелья, благо колдовать не особо нужно, и так целых 8 лет. Пришлось забросить прежних друзей и даже племяннику только письма писать. Никаких товарищеских отношений, даже с людьми, которых я обучал в институте политического руководства. Перед ними тоже приходилось играть свою роль, скрывать от них некоторые факты из опасения, что они пытаются захватить власть через мою голову, будучи недостаточно подготовленными. И никто не поддерживал меня по-дружески, кроме разве что собственных моих надежд до тебя временами. И все это ради благородной цели – избавить магическую Англию от темной магии. Теперь, когда все позади, для всех граждан магической Англии начнется новая жизнь. Мир, в котором не будет темной магии, поскольку она будет законодательно запрещена на всех уровнях. Чудовищная сила, что сродни ядерной энергии у неволшебников, которая теоретически должна отапливать дом и защищать, а вместо этого просто расщепляет пользователей и грозит всем тотальным уничтожением. Ведь даже светлые умы, как некогда Альбус Дамблдор, не смогли противостоять ей. И я рад, что мне все удалось. Его собеседник внимательно слушал. Он был уверен, тот все понимает, хоть и не разделяет его взглядов. Фаджу показалось странным, что между сумасшедшим и нормальным человеком может возникнуть даже такое мимолетное взаимопонимание. «Ныне темная магия – ходячий атавизм, уважаемый», – произнес Фадж каким-то новым, необычно страстным тоном, «атавизм из давних времен. Изучая историю, я очень скоро пришел к выводу, что критический момент начался во время основателей, когда эксперименты Слизерина привели к провалу. Он хотел соединить архаику и прогресс, но у него ничего не вышло. Вместо будущего он повел своих соратников к симуляции прошлого. Вместо того, чтобы освободиться от ограничений в виде Эрикху, он окончательно загубил себя, свой род и своих последователей. Зачем нам темная магия? Очень давно все опасные существа в этом мире, которых не берет ничего, кроме темной магии, были уничтожены. Принятие статута секретности сделало ненужным войны магов, а прятать от неволшебников намного проще слабые заклинания. Отпала необходимость в сверхмощных поражающих заклинаниях, действующих на крайне глубоком уровне, и темная магия стала уделом не воинов, которые ценой своей жизни и рассудка покупали право на существование для других, а маньяков, тех, которые хотят все сломать, но ничего не могут построить, ибо ничего не умеют. Скоро такие слова, как безумие, помешательство, сумасшествие, психоз практически полностью исчезнут из лексики магов, а сами понятия – из нашего сознания. Психические отклонения у магов будут встречаться не чаще, чем у неволшебников, и сами психи-маги не будут обладать опасным оружием. Глава отдела тайн поднял голову. «Но есть другой путь», – ответили ему. «Несколько путей. Да, темная магия опасна, как яд. Темная магия объективно плоха. Возможно, не стоит ей пользоваться, но может, стоит ее сохранить, на всякий случай, ведь что-то может прийти к нам неизвестно откуда, и мы не должны быть совсем беззащитными. Либо мы пойдем куда-то, либо нечто или некто к нам. Глубокой консервации для темной магии вполне достаточно. Можно продолжать прежний курс, держать исследования под контролем и в секрете, как было несколько веков подряд, в том числе для этого и создавали отдел тайн, или фантастика. Конечно, можно тщательно замерять уровень Эрикху для каждого человека и следить, чтобы не был достигнут критический уровень. Все нюансы объяснять им не обязательно, достаточно достоверно объяснить риски, но не давать пояснения почему. Теперь все нормальные. Или если нет, сам виноват, нужно было лучше оценивать свои риски. Каждый сам будет решать, будет ли он использовать темную магию и в каких объемах, получая выгоду и риски. А в случае, если он не сможет контролировать себя сам, чтобы не началось гражданской войны, нужна крышка для унитаза, тот, кто будет надо всем этим говном.